Глава 24. Артем весь день провел в своей комнате, не выходя и отдыхая от впечатлений прошедших суток. Он только один раз спустился в трактир при постоялом дворе и поел. На обслугу не обращал внимания. Если они и были соучастниками грабежа и видели живым постояльца, то им нужно найти еще этих двоих, что пошли на корм ракам. Найти и поинтересоваться, что случилось с ними и почему постоялец жив и здоров. На них ему было наплевать. Но что его действительно заботило, так это отсутствие передних зубов. В номере он накормил Свада, который появился после того, как Артем скрыл следы преступления и осторожно отдал нож. Сидя на кровати, Свад с любопытством смотрел, как человек щупал десны и горестно сокрушался. «Человек, ты чего вздыхаешь, как будто тебе не дала прекрасная гремлунка?» Артем глянул на Свада. «Если их девушки такие же красавицы, как и он сам, то он бы был счастлив ее отказу». Но со вздохом промолчал. «Зачем обижать друга?» «По моему мнению», — продолжал разглагольствовать Сунь Ваджин, «а ты можешь ему полностью доверять. Ты невероятно везучий люд. Научился магии. Ты, ничего не делая, заработал с десяток золотых. Не попал на каторгу. Остался жив. Но это во многом благодаря знакомству с одним умным гремлуном». Сват развалился на кровати и вещал важно. Когда дело касалось его самого, он был невыносимо чванливым, называя себя в третьем лице неизвестным, но умным гремлуном. «Ты, в общем-то, прав, дружище», — не стал спорить Артем. «Только эти гады выбили мне зубы. Губы-то я залечил, а вот как выращивать зубы, не знаю». Он потер десны пальцем. «Это не проблема», — стал рассуждать коротышка. Он уже вовсю вошел в роль спасителя и считал, что может поучать человека, указывать ему на его ошибки и даже попытаться помочь. «Нужно только знать заклятие регенерации, прочитать его, и все зубы вновь вырастут». Артем с нерадостной усмешкой посмотрел на Свада. «Твое второе имя — Капитан Очевидность. А еще нужно сказать, по щучьему велению, по моему хотению, зубы, появитесь вновь!» Он скривил губы и отвернулся. «Это что еще за второе имя?» Сунь Ваджин даже вскочил на ноги и забегал по кровати. «Это кто мне дал его и когда? Ты это сам слышал?» Не на шутку встревожился гремлун. «Это ты сам так себя называл. Тот, кто дал советы невыполнимые, но очевидные. Вот как это сделал ты. К нему сразу прилепляется это имя». Гремлун принял слова Артема серьезно и забегал по кровати, выказывая беспокойство. «Ой, как плохо! Новое имя меняет судьбу. Что же делать? Что же делать?» Он неожиданно остановился и потребовал. «Открой рот!» Артем послушно широко раскрыл рот. Гремлун чуть голову туда не засунул, изучая содержимое, и разочарованно произнес. «Заклинание не сработало». Он замер под удивленным взглядом Артема, а затем начал что-то просчитывать в своем блокноте. «Я понял твою ошибку», — наконец вымолвил гремлун и победно поглядел на человека, еще больше удивив того. «Какую?» Артем смог произнести только одно это слово, так как в это время пытался понять, о чем ведет речь малыш. «Ты неправильно подобрал волну к заклинанию. Вот я высчитал, что для того, чтобы зубы появились у тебя во рту, нужно изменить три параметра. Во-первых, нужна энергия. Во-вторых, материал для зубов. В-третьих, направить вектор силы на рост зубов. Ну и последнее — не изменять слова заклинания. Нет никакой духовной сущности под названием «щука», которая может вернуть зубы. Но ты можешь обратиться к непревзойденному мастеру Сунь Ваджину». Гремлун в нетерпении потирал руки и готов был к новым экспериментам. Артем некоторое время изучал возбужденное лицо Свада. «И что за слова нужно произнести?» — спросил он, и в его взгляде виделось явное недоверие. «Ну, например, великий мастер-создатель Сунь Ваджин, по моему хотению, верни мне зубы!» — ответил тот, не замечая открытого скепсиса на лице Артема. «Вот, я нарисовал плетение, посмотри. Сможешь ли воспроизвести его?» Артем глянул в блокнот. Свадом были использованы три нити — белая, золотая и зеленая. Само плетение было похоже на елочку, где зеленая нить изображала ветви. «А почему нужны именно такие слова?» — осторожно спросил Артем. Он привык, что все заклинания произносились на непонятном языке, похожем на латинский. «А какая разница?» — удивился в свою очередь Гремлун. «Это вы, люди, держитесь за слова, как слепой за стену. На самом деле, не очень важно, что произносить. Главное, что слова являются спусковым механизмом для запуска заклинания. Они вплетаются в заклинание с определенной длиной волны. Произнеся слово, ты выпускаешь на волю энергию заклинания. Ну давай, не тяни. Будем восстанавливать тебе зубы». Нетерпеливо поторопил Артема Гремлун. Он явно спешил. «Подожди, Сват. Я помню, чем закончился прошлый опыт. Я не против попробовать, но надо потренироваться на ком-нибудь другом». «Твое недоверие, Дылда, оскорбительно, но я согласен. На ком будем тренироваться?» «Можно на тебе», — нерешительно произнес Артем. «Я выбью тебе зубы, а ты их восстановишь». Коротышка в испуге быстро отошел от человека. «Нет, нет, нет, нет, нет, так не надо», — решительно заявил он и огляделся, словно искал, на ком можно потренироваться. Увидел шмеля, бьющегося в стекло окна, и ловко схватил его. Шмель, пойманный Гремлуном, возмущенно зажужжал. «Вот, на нем», — сказал Гремлун. «Я вырву ему жало, а ты произнесешь заклинание». «Так у него же нет зубов», — воскликнул Артем. «Их надо сначала вырастить, потом выбить, а потом снова вырастить». «Какая разница? У него есть жало, те же зубы», — легкомысленно ответил ученый-экспериментатор. «Нифига себе!» — не удержался от возгласа Артем. «Зубы во рту, а жало где?» «И что?» — остался непреклонным Сват. «Не тяни время!» «Как с ним интересно!» — произнесла Агнесса. Она уселась поудобнее и стала смотреть на разворачивающееся действо. «Посмотри, Оренгил, это довольно занимательно. Они сейчас будут у шмеля выращивать зубы». Оренгил в это время дремал, лежа на боку. Он приоткрыл глаза и лениво выдал. «У них ничего не получится». «Это почему?» «Потому что шмеля создал Творец и не дал ему зубов. Значит, у этих недотеп ничего не получится». «Готова с тобой поспорить», — не унималась Тифлинг. На что? Оренгилу после всех пережитых волнений говорить не хотелось. «Если у них получится, то ты женишься на мне. А если нет, то я выйду за тебя замуж». Оренгил с удивлением посмотрел на девушку. «Интересно получается», — произнес он. «Какой бы результат у них ни получился, а в выигрыше остаешься ты». «Что значит «я»?» — возмутилась девушка. «Все справедливо. Ты проигрываешь, женишься на мне. Я проигрываю, выхожу замуж за тебя. Где ты тут видишь несправедливость?» Не зная, что ей сказать, ангел махнул рукой и ответил. «Не буду я спорить». И закрыл глаза. Ему нужно было отдохнуть и подумать. Артем проследил, как Сват безжалостно вырвал жало у шмеля и держал того на вытянутой руке. «Давай, не дрейфь», — прибодрил он человека. «Ну, как знаешь», — отозвался Артем и, сплетя заклинание, произнес. «Великий мастер-создатель Сунь Вач Джин, по моему хотению, верни мне зубы! Тьфу, шмелю!» Насекомое в руках Свады перестало жужжать и заметно подросло. Гримлун критически осмотрел результат заклинания и высказал свое суждение. «Зубов нет, но прогресс налицо. Давай еще. Только не путай заклинания, а лучше благослови себя и читай заново». Увидев, что произнесенное заклинание не вызвало катаклизма, никого не убило и не покалечило, Артем успокоился, наложил на себя благословение и прочитал заново. «Великий мастер-созидатель Сунь Вач Джин, по моему хотению, верни зубы шмелю!» Он почувствовал заметный отток энергии. Шмель в руке Свада стал стремительно расти и стал размером с его голову. Он гулко загудел и вырвался. Тяжело, как перегруженный бомбардировщик, перелетел на спинку кровати и вдруг скачком подрос еще раз. Открыл пасть, словно зевая, и в ее недрах показался двойной ряд акульих зубов, мелких и острых. Он повернулся, посмотрел на Свада и недовольно прожужжал, расправив крылья. Затем стремительно бросился на Гримлуна. Но опытный недомерок был начеку. Он упал на спину, перекатился на живот и живо пополз под кровать. Шмель врезался в подушку и стал ее остервенело рвать. В воздух взлетел пух. Шмель остановился и опять взмыл на спинку кровати. Артем все это время оставался недвижим. Нереальность происходящего ввела его в ступор. Но когда зверюга щелкнула зубами и, расправив крылья, приготовилась к броску на новую дичь, он схватил табурет и встретил тварь ударом верхнего дубового полотна. Его самого качнуло, а шмель, печально звыкнув, упал на пол. Силой опустив на получившийся в результате эксперимента летающий ужас табурет, Артем попрыгал на нем, слыша радостный для его ушей звук хруста хитина. Из-под кровати вылез неунывающий гремлун. «Хм, почти получилось», — заявил он. «Давай попробуй на себя». Но землянин замотал головой, и гремлуну показалось, что она от такого энергичного верчения может оторваться. «Чего ты хочешь? Еще эксперимент?» — спросил он. «Да, я хочу отработать методику», — согласился Артем. В этом опыте был проблеск надежды на регенерацию. Но быть подопытным кроликом он не хотел. «Надо купить кролика и попробовать на нем», — предложил идею землянин. Сват потер лоб. «Попробовать на кролике?» — повторил он мысль человека. «А что, можно. Иди покупай». Через час Артем вернулся с мешком, в котором что-то шевелилось. Вытащил одного кролика из мешка за уши и сказал Сваду. «Вот кролик!» — радостно сообщил он ему о своей покупке. Тот скривился. «Чему ты радуешься? У него все зубы на месте. Не мог кролика купить без зубов?» «А где я их тебе найду без зубов?» Артем с удивлением воззрился на Гримлуна. «Где-где?» — проворчал тот. «Откуда я знаю, где у вас продаются кролики без зубов? Не мог найти беззубого? Давай, рви ему имеющиеся!» Артем заморгал и посмотрел на присмиревшего кролика. «Я не могу», — пролепетал он. «Мне его жалко. Может, ты их ему вырвешь?» — предложил он несмело. «У тебя и щипцы есть». «Ладно», — неохотно согласился Сват. — «Держи этого длинноухого». Он подошел к кролику, пощелкал щипцами и ухватился за передний резец. А дальше висевший до этого смирно кролик пискнул и так треснул задними лапами мастера-стоматолога, что тот отлетел на другую сторону кровати. В полете его развернуло, и он лицом врезался в спинку. Когда коротышка повернулся, это был уже маленький злобный вампир. Его рот был в крови, Глаза горели ненавистью и жаждой убийства. Он вытащил из кармашка что-то похожее на стамеску. «Держи, гаденыша!» Нераздельно прошамкал он, сплюнул сгусток крови вместе с зубом и направился к вновь спокойно висящему кролику. Артем спрятал животину за спину. «Не дам», — сказал он. «Ему будет больно». «Ему больно!» — задохнулся от чудовищной несправедливости коротышка. «А мне что, не больно? Давай этого гада на расправу. Я ему не только зубы вырву, я ему ноги укорочу». Он надвигался на Артема полной решимости осуществить свою месть. «Зуб за зуб, кровь за кровь», — кровожадно прошептал он. «Не дам», — решительно заявил Артем. «Лучше давай тебе зуб восстановим». Сват растерял свой воинственный пыл, но способность мыслить здраво сохранил. Одно дело растить зубы всяким человеком. Их не жалко. Другое дело экспериментировать на себе. Все это отчетливо промелькнуло на мордочке Гремлуна, и Артем его хорошо понял. Он презрительно скривился и ответил, словно плюнул. «Трус!» «Я не трус!» — запротестовал Сват. «Но я боюсь». «Давай тогда так сделаем. Я усыплю кролика, а ты по-быстрому вырвешь ему зубы», — предложил Артем. Как наложить заклинание сна, можно было прочитать в книжке Артама. «Усыпляй», — милостиво разрешил Гремлун. Он дождался, пока тот уснул, и, подойдя, ухватил щипцами один зуб. Потянул, но не смог вырвать. Тогда он уперся ногами в его тушку и стал во все силы тянуть, кряхтя и не справляясь. «Помогай!» — побагровев, покряхтел Сват. «Подожди, я сейчас, благословлю!» — поторопился прийти на помощь Свату Артем. «Ты давай, тяни!» Он наложил заклинание и, схватив одной рукой кролика, стал другой помогать коротышке тянуть. А Гремлун, прилагая все свои силы, напряг спину и дернул. К несчастью для него, наложение заклинания совпало с неприятным моментом. Или это были шутки богов, кто знает. Но зубодер в этот момент громко испортил воздух. Да что там испортил воздух? Это было, наверное, определение совершившемуся действу. Он сделал это оглушительно. Вздрогнул. И в этот трагический для него момент позора зуб был вырван, а он резким толчком разогнул ноги. Словно посланный сильной пружиной, сорвался с места и врезался во всю ту же злосчастную спинку кровати и вновь лицом. Видимо, удар был ошеломляющим. Гремлун лежал и не подавал признаков жизни. В комнате ужасно воняло, и Артем поспешил открыть окно. «Я же говорила, они очень занимательные». Агнесса посмотрела на Оренгила, которого вообще не интересовали научные опыты подопечных. В ближайшем будущем угроз их жизни не было. Он лежал с закрытыми глазами, притворяясь спящим, и размышлял. Как так получается, что два недотепы могли революционно изменить шмеля? Что могло произойти? Вторгнись они в процесс Божьего творения. Или улети этот шмель и наплоди потомство. «Смотри, Артем сам рвет зубы кролику», — пискнула Агнесса и закрыла глаза руками. Землянин решил процесс вырывания зубов взять в свои руки. Взял маленькие щипчики и, прихватив зуб кролика, резко дернул. В его руке оказался крупный резец. Усыпленный кролик, оставшийся без верхних зубов, даже не шелохнулся. Гремлун пошевелился, перевернулся на спину и уставился в потолок. Из его носа текла юшка. Он хлюпал и растирал кровавую массу по лицу. Глаза Гремлуна были открыты, но пусты. Артем подлечил малыша, и тот стал постепенно приходить в себя. Уселся и еще пару минут старался понять, что с ним произошло. Артем решил подсластить горькую пилюлю и показал ему зуб. «Ты справился, Сват! Молодец!» Гремлун сфокусировал разбегающийся взгляд на зубе, но радости на его лице не появилось. Он рассеянно огляделся, повертел кроличий зуб в руках и выбросил в окно. «Устал что-то я», — сказал он и полез в сумку. «Ты куда?» — изумился землянин. «А выращивать зубы?» «Не, мне не надо», — ответил тот. «Ты уж сам как-нибудь». Он уже забрался в сумку до половины, когда Артем нейтральным голосом ответил. «Как знаешь, начну с тебя». «Что с меня?» — остановился сват. Видно было, что он еще не до конца очухался от пережитого потрясения. «Сперва я тебе зуб выращу, а потом кролику, если получится». Сват, забравшись наполовину в сумку, с ненавистью посмотрел на человека, но, понимая, что тот способен провести свой эксперимент, прорычал. «Давай, читай заклинание. Я посмотрю, где мы промахнулись». «Мы?» — спросил Артем. «Не цепляйся к словам», — более миролюбиво ответил коротышка. Артем благословил себя и прочитал заклинание восстановления зубов. Сват, утешая себя, взял со стола колбаску и стал рассеянно жевать. Кролик, словно в него насыпали муки, налили воды, добавили сахару и дрожжей, стал набухать и расти на глазах. Одновременно он пришел в себя и уселся напротив жующего гремлуна. Стоящий сбоку Артем попятился. На кровати сидел размером с большую рысь саблезубый кролик. Такие могли водиться в доисторическую эпоху, отстраненно подумал землянин. В красных глазах их творения мелькали всполохи странного огня. Кролик издал звук, похожий на писк и рык одновременно, и вдруг прыгнул на свада. Как гремлун увернулся от клыков жертвы их эксперимента, землянин не понял. Но малыш, выпустив из рук колбаску, сиганул в открытое окно. Раздосадованный тем, что упустил добычу, кролик сожрал колбасу и тоже прыгнул в окно вслед за маленькой, но юркой дичью. Артем вытер вспотевший лоб и осторожно выглянул в окно. Там внизу кролик увидел гуся, пившего воду из деревянного корыца. Схватил того за шею, перемахнул забор и скрылся. Землянин, расстроенный, уселся на кровати. «Артем! Друг, помоги!» — услышал он вопль свада. Вновь выглянул в окно и увидел маленького человечка, зацепившегося за поросль дикого винограда, вьющегося по стене. За шиворот затянул того в комнату. «Меняй заклинание», — потребовал Артем. «И обрати внимание на то, что объект растет и выращивает клыки. Значит, ты неверно определил параметры. Считай лучше». «Может, не надо, Артем?» Жалостливо и с надеждой, что его услышат, проговорил сват. Но Артем, поняв, что зубы растут, был непреклонен. «Надо, друг. Работай!» Сват принялся за перерасчет. Через полчаса он выдал результат. «Давай, рви зубы. Будем пробовать». Следующий кролик был лишен зубов быстро и без проблем. Артем прочел заклинание и стал ждать. Кролик лежал неподвижно, и ничего необычного не происходило. «Будем ждать», — ответил сват на молчаливый вопрос, обращенный к нему. «Я поставил фильтр, пропускающий эртану дозированными порциями». И они ждали. Часа через два у кролика были прекрасные белые зубы. Довольный гремлун похлопал спящего пушистика по голове. «Вот как умеет творить великий Сунь-Ваджин! Давай, неверя, лечи себя!» Но Артем, не до конца уверенный в результате, задумчиво пожевал губами. С прищуром посмотрел на улыбающегося мастера со щербатой улыбкой, затем, поймав мысль, улыбнулся и произнес заклинание. Сам уселся на табурет, который поднял с пола и стал смотреть на свада. Тот с интересом наблюдал за человеком. Через час он стал проявлять признаки беспокойства. Коротышка потрогал свой рот и нахмурился. Из его десны рос белый зуб. В отличие от остальных желтых, как мамонтовая кость зубов, не знавших зубной щетки. Еще через час у него стал расти второй передний зуб. А еще через час он имел два кроличьих резца, нависших над нижней губой, и выглядел страшновато. Худая шея, на которой сидела большая голова, длинный крючковатый нос и зубы вампира. Артему захотелось перекреститься, и он тихо произнес: «Чур меня!» «Что ты наделал?» Сват был шокирован изменениями, произошедшими с ним. «Я просто проговорил заклинание, которое создал ты, о великий Сунь Ваджин!» Артем разбирал смех, но малышу было не до смеха. «У меня нет коренных зубов!» Он залез пальцами в рот и стал ощупывать десны. «Почему ты начал с меня?» — сорвался на виск его голос. «Потому что это твое заклинание. Ты и должен был его проверить». «Что не так?» Артем пожал плечами, и для него все было ясно. Естествоиспытатель первым все пробует на себе. «Вот смотри, ты настроил заклинание так, что оно брало материал из коренных зубов. Теперь сделай так, чтобы материал из новых зубов пошел на коренные». «У тебя еще кролик есть?» — подумав, спросил сват. «Нет». «Тогда будем пробовать на этом соне». Он пнул ногой белый меховой комочек, развалившийся у его ног. Засел за свой блокнот и не вставал часа два. Артем уже дремал, когда Гремлун окликнул его. «Вот, новое заклинание». Артем посмотрел на плетение, где было всего две нити, зеленая и золотая, и произнес: «О, создатель, создай коренные зубы из передних зубов». «Скромничаешь», — Артем усмехнулся. Но Гремлун не стал реагировать на его подколку. Результат заклинания сказался через полчаса. Вместо передних резцов у кролика выросли короткие бивни или клыки, как у кабана. Сват смотреть, чем закончится эксперимент, не стал и, сняв с головы шестеренку, заехал кролику в лоб. Артем по себе знал, что это эффективный наркоз, и испытал его однажды на себе. Кролик, не издав ни единого звука, распластался на кровати. Разозленный сват сел за новые расчеты. Он еще трижды отправлял бедное животное в нокаут, но своего добился. Теперь у того были зубы точно такие, как у свада. «Давай, не спи», — раздраженно проговорил сват. «Читай заклинание на меня». Итогом всех манипуляций во рту свада появилось четыре кипенно-белых зуба, среди остальных мутно-желтых, словно мамонтовая кость. Он удовлетворенно пощелкал челюстью и опять сел за расчеты. «Вот это для тебя», — протянул он блокнот Артему. Линий было две — зеленая и белая. Человек со страхом сплел заклинание и остановился. «Не смотри на кролика», — поняв правильно его взгляд, высказал свое мнение Гремлун. «У вас масса тела разная и разный расход энергии». Закрыв глаза, Артем произнес заклинание. К этому времени наступил вечер. В комнате становилось темно. Кролик пришел в себя, цапнул свада за ногу и удрал в окно. Землянин сидел, не шевелясь. Зубов Артема во рту не было. Не было вовсе.